эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 октября 2018 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, ведущий Алексей Орлов, и наш уважаемый Глеб Тюрин, наш ведущий сегодняшнего выпуска, автор программы, автор... Ну, в общем, о себе, я думаю, он многое что может рассказать, поэтому здравия тебе, Глеб! Добрый вечер! И мы сегодня с тобой будем говорить про новую колонизацию России и про локальную экономику. Вот такая интересная тема, я думаю, насущная, потому что все понимают, что ну, на сегодняшний момент есть над чем потрудиться, так мягко говоря, в нашей большой и необъятной стране. И есть что нам порешать. Я вот думаю, что как раз ты, как человек, который уже на местах много что в свое время сделал, ну, и тебе об этом придется все-таки рассказать, похвастаться немножко своими достижениями. Есть и что еще рассказать с точки зрения практического решения многих проблем, связанных с самообеспечением, с возрождением деревни, да и вообще возрождением нашей страны. Поэтому я тебе выделяю определенное время, которое ты сам для себя установишь, 15, 20, 30 минут, для того, чтобы ты рассказал и о себе, чем занимаешься, ну и, естественно, затронул тему «Новая колонизация России и локальная экономика». Пожалуйста, начинай. Леш, можно еще задать вопрос? Аудитория славянского радио – это в основном люди, живущие в сельской местности или в городах? У нас очень обширная аудитория, весь мир, который, вот где есть интернет, там у нас и все это транслируется. Поэтому у нас есть и люди, уже живущие в поселениях, и люди, которые мечтают переехать на землю, и фермеры, и те, кто живут в городах, и те, кто, наверное, думают, что вот в городе это единственное правильное решение жизни. Так что у нас очень разноплановая аудитория. Ясно, спасибо. Значит... Ну, то есть, так или иначе, эта аудитория объединена вокруг темы поселения, жизнь в поселениях, жизнь на природе, ну, какой-то новый способ жизни за пределами мегаполиса. Я правильно понимаю? Да, я думаю так, жить в ладу с природой по совести, чтобы не уничтожать ни себя, ни окружающих, и поднимать нашу страну, да и вообще весь мир, исходя из того, с тех реалий упаднических, которые сейчас явно уже не то чтобы намечились, они уже бьют по головам наших слушателей и зрителей, как простых жителей нашей земли. Значит, ну давайте я два слова расскажу о себе. Значит, сейчас у меня есть несколько регалий или должностей, я возглавляю небольшой фонд, который называется «Фонд развития местных сообществ «Инициатива». Он находится в Санкт-Петербурге. Вот, я также являюсь создателем и как бы руководителем проекта, который называется «Клуб развития территорий». Это пока небольшая уже достаточно, но онлайновая сеть. Но мы сейчас думаем создать целый ряд таких живых клубов по всей стране. И начали их уже делать, несколько уже создали. Но, по крайней мере, в ближайшее время точно активизируем деятельность этого клуба вживую в Питере, в Москве и в ряде других городов. Я примерно 20 лет занимаюсь проектами, связанными с развитием глубинки, сельских территорий, малых городов. Мне довольно много чего пришлось в этой сфере поделать. Ну, началось с того, что я 7 лет был школьным учителем в деревне на Крайнем Севере. Значит, причем так далеко, что туда, в общем, было не так просто добраться и иногда в непогоду вообще и не выбраться. Вот. И это было, наверное, один из самых счастливых периодов в моей жизни. Вот. После этого я много чем занимался. Я работал в бизнесе, я работал в крупном бизнесе, я был переводчиком. Я был переводчиком в элитной школе бизнеса в Штатах, был сотрудником банка, я закончил банковскую школу в Германии, вот, был старшим валютным дилером крупного банка. И пока я работал в банке, у меня все время был какой-то очень тяжелый внутренний конфликт, тяжелое какое-то такое психологическое состояние, потому что, с одной стороны, мне было очень интересно, это была сложная работа, очень сложная задача, но, с другой стороны, я чувствовал, что я, в общем, нахожусь в каком-то таком искусственном и не очень симпатичном мне мире. Вот. Но еще более тяжелым было ощущение того, что я почти постоянно видел демонстрации учителей и педагогов, у педагогов и пенсионеров, которым не платили пенсии и зарплаты, потому что банк находился на центральной площади рядом с мэрией. И при всем при том, что у нас были гигантские активы в банке, да, если их толком использовать, то могли бы платить людям и пенсии, и зарплаты нормальные. Да? Но вот этот какой-то такой тяжелый психологический осадок, он все время был. Вот, и когда этот банк начал переживать сложности, в общем, такие тяжелые, да, эти переживания были еще более мрачные, потому что я знал, что этот банк плохо устроен, очень плохо устроен, и он долго не проживет. Но я не мог представить, что он так быстро, значит, рухнет. Когда он рухнул, пережить это, находясь внутри, это было такое, ну, тяжелое достаточно испытание. Поэтому у меня достаточно разный опыт. Вот, и после этого я на некоторое время уехал опять учиться на Запад, и там случайно столкнулся с опытом развития деревень, который, если честно, меня тогда и удивил, и заставил очень серьезно задуматься. Я однажды попал в маленький городок, маленький поселок, наверное, точнее сказать, на севере Скандинавии, на встречу, которая называлась «Кружок будущего». Это было очень странно. Значит, и внешне было очень странно, и что люди делали, было непонятно. Значит, в подвале местной школы, очень благополучной на вид, очень красивой и ухоженной. Такой, знаете, в России это был бы офис какой-нибудь, не знаю, там, нефтяной компании, да, на вид. Вот. А сидели работяги. Их было много, несколько десятков. И совершенно серьезно, на полном серьезе, да, обсуждали будущее своего поселка. Причем они были трезвые. И у меня никак не укладывалось все это в голове. Я спрашиваю, что вы, собственно, тут делаете? Да? Они мне ответили, что мы будущее обсуждаем. Вот, а почему вы будущее обсуждаете? Потому что у нас его нет. А почему его нет? А потому что мы все живем за счет руды, переработки руды, значит, поселок был практически моногородом, говоря нашими словами, да, который, значит, большая часть жителей были так или иначе связаны с заводом горно-обогатительным. И вот руда закончится, и там жизнь тоже закончится. И это было, кстати, вот такое понимание, насколько наша промышленная, индустриальная вот эта цивилизация, насколько она хрупка, насколько конечна, да, то, чего мы не осознаем, вот само это устройство жизни. Вот, но я спросил, а что вы можете сделать? Что, собственно, от вас зависит? Они ответили, что могут, и они это делают, и они вот придумывают некую новую жизнь. Вот. И это было настолько странно, настолько нелегко понять человеку, который приехал из России, да? Но это было по-своему удивительно интересно. Эти люди были сообща. Они были неким, я не знаю, сообществом, общиной, которая действовала сообща. Это был какой-то для меня, я не знаю, поразительный совершенно момент. Да? Это был социализм, который я бы принял. Потому что социализм, который был у нас в Советском Союзе, я не совсем принимал. Мне казалось, что он какой-то не совсем социализм и не совсем правильный, да? Сейчас у нас очень многие люди ностальгируют по тому советскому времени. Да? Вот. Но вот этот социализм, когда люди вместе, когда они равны, когда они активно сообща что-то делают, и они сами организовывают свою жизнь. Мне это показалось очень интересным. И дальше я стал изучать. И вот выяснилось, что это не только Скандинавия, это вся Европа. А потом выяснилось, что это и Америка. А потом выяснилось, что это и другие страны. Это некая форма жизни, которая у нас, к сожалению, отсутствует, и в которой есть аналог в России в 19 веке. Это у нас называлось земство, например. Хотя, в общем, 1000 лет Россия примерно за счет этого и жила, да, за счет вот такого коллективного подхода, такого общинного уклада, артельного, общинного, вот такого коллективного народного социализма. Да? Оказывается, что в мире есть очень разумные и вполне даже себе адекватные, созвучные с современностью варианты, потому что, когда мы об этом говорим, мы говорим о чем-то, ну, как правило, таком очень древнем, да, вот. И даже слова используем какие-то древнерусские, да. Это такая какая-то давняя реалия, которая у нас воспринимается только как какая-то очень старая. Вот. А есть огромная практика мировая, и я вот как бы тогда занялся, стал ездить, изучать, смотреть, вот. А потом возникла совершенно такая безумная идея попробовать этим заняться. Я вернулся в Архангельск, пришел к губернатору и сказал: давайте займемся развитием деревень. И удивительная история была в том, что мне сказали: давай, займись. Мне помогли, дали офис в департаменте, одном из департаментов администрации области, выделили там какие-то транспортные возможности. Но самое главное, все это начали продвигать в районы, районным начальникам. Вот. И дальше я на протяжении 6 или 7 лет работал в Архангельской области с развитием деревень. Значит, тогда это называлось, вот в Архангельске это называлось развитие территориального общественного самоуправления. То есть мне никогда так это называть не очень особенно не хотелось, но основная форма организации людей в деревнях были вот эти самые ТОСы, территориальное общественное объединение. Это было связано с тем, что это была наиболее такая близкая, похожая, значит, форма, которая имелась в нашем законодательстве. Вот. И нам удалось, я создал команду, значит, создал организацию, которая называлась Институт общественных и гуманитарных инициатив, и мы начали работать в целом ряде районов области, и за несколько лет нам удалось раскрутить то, что возникло несколько десятков вот таких крестьянских, деревенских инициативных групп, общин, ТОСов, которые стали достаточно активны. Они взялись поднимать родину. Значит, это были проекты самого разного свойства. В основном это были проекты социальные, но были там и какие-то экономические проекты, и я очень хотел, чтобы это были проекты, в том числе с экономикой, для того, чтобы у людей была возможность, ну, на самом деле, решать ключевые задачи. Да? Вот. Все это продолжалось до 2007 или 2006 года, когда мне из Архангельской области пришлось уехать в силу ряда причин. То есть, когда это начало на самом деле широко развиваться и превратилось в целое движение, ну вот возникли сложности, назовем так, я не буду сейчас подробно в это все вдаваться, вот, и мне из Архангельской области пришлось уехать. Вот. Но дальше я, ну, я могу, чтобы про Архангельскую область рассказать, два слова сказать, это, значит, история, когда, ну, в совершенно разрушенной, бедной среде, в которой на самом деле почти ничего нет, денег нет, или там очень мало, технологий нет, людей очень мало, образованных людей, там, управленцев тем более совсем нет или мало. Да? Простые такие хорошие, добрые вот, сельские жители. Вот. Им помогали придумать, создать некое комплексное решение для своей территории, выделяли крошечные средства, ну, настолько крошечные, что для большинства поселенцев, например, это вообще, ну, вообще даже смешно было бы, да? То есть как бы там 20 тысяч рублей, 30 тысяч, 100, это, ну, 100 тысяч или там даже иногда, там, чуть-чуть больше, но это был самый-самый предел, да, самый потолок. И это привело к тому, что эти люди иногда создавали проекты с экономическим эффектом в несколько миллионов рублей. Вот. И общая цифра была такая. Мы дали за несколько лет деревням что-то порядка 2,5 миллиона рублей, таких небольших, ну, назовем так, грантов, да, это превратилось в почти 40 миллионов. Это были самые разные проекты. Это были, например, небольшие производства. Это были, например, мосты, восстановленные храмы там, или клубы, или какие-то прочие объекты, там, ФАФы, медпункты и так далее. Но я думаю, что реальная цифра была намного больше, потому что, вот, например, один объект, ну, только один объект, да, там, церковь в одной из пинежских деревень, значит, суммарно дали всего несколько грантов, 30 тысяч, 60 тысяч. Затем работа продолжалась, и там за несколько лет, за 5 или 6 лет этот храм полностью был восстановлен. Суммарно суммы там были просто, я думаю, порядка десятков миллионов рублей того, что там было в конечном итоге сделано. То есть это вот запустило такую достаточно мощную волну такой народной активности, и я бы сказал, достаточно высокой эффективности этой самой народной. Вот. Оказалось, что, в общем, люди-то могут, и могут достаточно хорошо. Да? Можно найти в интернете книгу, которая была издана в Москве в 2007 году. Ее выложили несколько раз. Она есть в относительно свободном доступе. Моя книга называется «Опыт возрождения русских деревень». Она была издана в издательстве «Поколение». Вот. И там несколько таких историй описано достаточно подробно. Книжка там, я не помню, по-моему, 200 с чем-то страниц. Вот эта, значит, работа, которая тогда была запущена, она дальше продолжалась в ряде других регионов, в Сибири, на Дальнем Востоке, в европейской части. Вот. И в дальнейшем я работал там с молодежными проектами, работал с проектами развития моногородов, иногда с достаточно серьезной поддержкой. Ну, вот, например, с корпорацией «Базел», значит, мы работали несколько лет с проектом развития моногорода Пикалево. Вот. Эта работа была с разными результатами, иногда достаточно сложная работа. Вот. Но для меня всегда сельская тема, деревня, поселение были одной из самых интересных и самых привлекательных. То, чем мне лично было заниматься гораздо более интересно, чем бы это ни было еще. И последние годы я вот примерно этим и занимаюсь. Значит, я думаю, что сейчас назрело время для какого-то качественного рывка, для перехода в какое-то совершенно новое качество, потому что накоплен уже определенный опыт жизни в поселениях, и, как я бы сказал, сформулирована какая-то, я бы сказал так, недостающая часть. То есть очевидно, что нам сегодня чего-то еще не хватает. Не хватает каких-то решений. Да? То есть за вот эти годы, когда идет активное развитие поселений, да, то есть масса людей отправлялись, ну, по сути дела, в голое поле, в чисто поле, иногда чуть не с голыми руками, значит, развивать свою жизнь, да, но как бы вот где-то на каком-то уровне все это останавливалось потом. Вот. И этот сценарий, он достаточно часто повторялся, я бы сказал, почти всегда. И я думаю, что то, чего не хватало, то, чего и не хватает сегодня, это представление о том, как создать местную экономику, которая там была бы устойчивой, с одной стороны, она была бы реальным воплощением той мечты, за которой люди отправляются, да, в деревню, ну, точнее, не совсем в деревню, да, в поселение, на природу. Да. И я вот сейчас чуть позже вернусь, почему я говорю, что реальное воплощение этой мечты, потому что, ну, очень часто на самом-то деле этого как бы и нет. Да. То есть мы хотим уехать из города, но по факту-то мы остаемся в городе, живя в поселении. То есть у нас практически все деньги из города, да, у тех, у кого эти деньги есть. И вот тут есть некоторое, с моей точки зрения, серьезное противоречие какое-то. Вот если есть понимание, как создать экономику, которая была бы построена на возможности, такая система, когда люди могут на самом деле стать там автономными, им будет достаточно всего того, что они имеют. И они, я не говорю, что надо совсем отключиться от городов, да? По крайней мере, на первом этапе, наверное, это сложно и даже, наверное, маловероятно. Но все-таки, если мы говорим о том, что мы куда-то вышли, то, наверное, мы должны быть автономными для того, чтобы не зависеть от тех вызовов, да, от тех угроз, от тех рисков, которые есть в городе. Вот. И ответа вот на эти вопросы, да, что же это за жизнь, что это за экономика, как она строится, мне кажется, до сих пор сильно не хватает. Вот. И я много лет этим активно занимался. Да, и, то есть я по-разному этим занимался. Но вот несколько лет назад я закончил писать книгу, которая, ну, материал, для которой я собирал много лет, что такое локальная экономика. Книга называется «Как поднять нашу глубинку. Локальная экономика в России и в мире». Значит, я попытался дать описание того, что такое локальная экономика, исходя не из моих, например, там каких-то представлений, да, или каких-то, какой-то мечты, или какой-то там моей фантазии. Да. Я в данном случае хотел использовать только то, что уже есть, только тот опыт, который уже работает где-то. И вот я описал, как это выглядит в разных странах. То есть в сегодняшнем мире, вот в нашем современном мире, оказывается, во многих странах общины являются основой жизненного уклада. Я понимаю, что для нас вообще это звучит очень необычно, очень странно. Причем это в тех странах, которые являются, ну, наиболее такими, как это сказать, успешными, да, наиболее капиталистическими. Вот когда я слышу, например, там разговоры про то, что надо выйти из системы, да, там вот такие бывают разговоры, вот как бы с ними в основном и связана вот эта система, да, вот там Америка, например, да, Англия, Канада, вся Европа, да. Сейчас все эти бурно развивающиеся страны, Китай, Юго-Восточная Азия, Индия, целый ряд стран Латинской Америки. И вот понимаете, какая удивительная вещь. Оказывается, что вот в этих странах огромная часть их жизненного успеха, их экономическое развитие, да, оно связано с развитием местной экономики, в значительной степени автономной, в значительной степени организованной самими людьми. И, значит, это, ну, мне пришлось, я не знаю, проделать там гигантскую работу совершенно, собирать материалы на разных языках. На русском об этом на самом деле очень мало есть, очень мало написано, очень мало опубликовано. Вот, ну, например, Швеция, да? Десятки тысяч деревень, которые являются совершенно самостоятельными. Там, скажем, ниже уровня муниципальной власти районной, ниже уровня района, никакой власти нет вообще. Можете себе представить? И есть вот такие народные, значит, структуры, самоорганизованные, которые власть достаточно активно, шведская власть, да, достаточно активно поддерживает, понимая, что эти люди могут решить существующие задачи, существующие проблемы гораздо дешевле, гораздо экономичнее. И она им какие-то средства выделяет, но Значит, по сравнению с тем, что надо было бы выделять, например, бюджетным организациям, это деньги в разы меньше. И там есть возможность, значит, быть, вот как бы, например, школа может быть государственная, может быть муниципальная, может быть частная, может быть кооперативная, может быть какая угодно. И она может получить государственное финансирование. На равных могут за это финансирование бороться. И очень часто негосударственная школа или там, например, какая-то прочая социальная структура, да, получит финансирование гораздо быстрее, чем, например, государственная. Потому что эта структура, когда она борется за финансирование, отчетливо понимает, что ей надо предложить условия более, значит, льготные, более выгодные, более низкие, например, по затратам, да, чем уже существующая там государственная или муниципальная структура, для того, чтобы победить. Но оказывается, что это совершенно возможно, и значит, люди это могут делать. В деревнях, в общем, в России тоже столкнулся с тем, что и наши люди могут. То есть, когда есть взаимодействие сначала этих людей между собой, реальное взаимодействие, когда есть какое-то подобие того, что раньше называлось общиной, да, какая-то реальная общность, когда люди не только про себя думают, да, а вот они готовы как-то для общего блага что-то сделать. Да. Оказывается, что они могут найти решение, которое очень экономично, которое в разы ниже по затратам, иногда во много-много раз ниже, чем... Например, те решения, которые будет создавать муниципалитет. Вот. И там, за границей, да, это возникло как некая система вот такой автономии, в том числе автономной некой экономической деятельности, которая дает возможность решать задачи экономические, создавать рабочие места, создавать производство. Мне кажется, что сегодня одна из самых главных задач, которая перед нами стоит вот в России, да, в том, чтобы найти некий наш российский аналог всего этого. Вот, конечно, я не раз слышал, что ну вот там рассказывают про иностранный опыт, да, вот, а мы другие, да, в России все не так, у нас так быть не может, да, у нас все по-своему, и вот, и власть у нас другая, да, она нас не готова поддерживать, вот, и народ у нас другой, вот. Я думаю, что, например, мы сейчас живем на самом деле в стране, в которой так много иностранного, такое засилье чужого, такое засилье иностранных товаров, например, да, что вот, ну вот как-то так сказать, что вот мы какие-то совсем особенные, да, что мы какие-то особенно русские, да, или российские, да, вот уже, в общем, это, ну, в общем, сложно об этом говорить. Да. Огромное количество людей ходят за покупками в магазин, который принадлежит какой-нибудь иностранной корпорации, да? И уже никто даже не представляет, как может быть по-другому. Да? Вот, там, например, Пятерочка какая-нибудь, да, или какой-нибудь Магнит, или там Дикси, или, не знаю, Семья, или какие там у вас есть сетевые магазины. Да? И они ведь устроены так же, как во всем мире. Да? Оказалось, что у нас все это вот оно вот. Вот как-то случилось. Поэтому я думаю, что то, что, скажем так, не самого полезного из мировой практики, вот, мы как-то активно позаимствовали, да? Вот. А то, что было бы для нас самым полезным, да, пока еще не позаимствовали. Но я думаю, что речь идет не только о том, чтобы позаимствовать там, где-то за рубежом. Речь идет о том, чтобы понять, что это, собственно, большая часть мира, что так устроена большая часть мира, что локальная экономика сегодня в подавляющем стран мира является основой. Реально, это удивительно, да, но как мы можем об этом не знать почти ничего? Вот как мы можем быть где-то вот, ну, я не знаю, где мы все находимся, в каком замкнутом пространстве, да, вот как это вот. И нам надо об этом узнать, и надо найти вот этот самый наш современный российский аналог этого, этой экономики, этого явления. Потому что если этого нет, ничего у нас не получится, ничего мы не сможем сделать. Вот, просто вообще ничего. Нет шансов. Потому что надо, чтобы был баланс. И экономика, и духовность, и социальная организация, и технологии. И вот, чтобы был какой-то комплекс вопросов, решений. Вот, и они должны быть, с одной стороны, скажем так, современными. Они должны быть эффективными, они должны давать возможность зарабатывать. При этом это должен быть духовный опыт, это должна быть какая-то наша с вами такая духовная практика, доверие, надежда, вот то, чего так много людей хотят и к чему так стремятся. Да? Я не только описал вот это вот иностранное, да? Хотя мне кажется, что это важно, потому что это есть, это можно видеть, это можно, если сравнить, как это в очень разных странах. Ну, например, вот в книге у меня есть 5 стран, да, есть описание локальной экономики США, есть описание локальной экономики Швеции, Южной Кореи, Китая и Бангладеша. То есть это такие, в общем, разные страны с таким абсолютно разным стартовым уровнем развития, просто что, ну, казалось бы, их сравнивать даже невозможно и нет смысла. А, да, но вот оказывается, что, например, Бангладеш умудрился создать гигантскую активность в сфере производства тканей, в том числе и крапивы, например, да. Небольшими артелями, небольшими кооперативами, с очень невысоким уровнем механизации, но вполне рентабельные. Я, например, на некоторых своих семинарах или тренингах, там, да, одевая рубашку из Бангладеша, крапивную, спрашиваю, а как вы думаете, где это сделано и из чего это сделано? Вот немногие сразу отвечают, да, некоторые даже не могут понять, что это за материал. Вот, но в Бангладеше, значит, крестьяне это производство создали. А вот в России как будто вот крапивы нет, понимаете? Вот как бы для нас пока это, как, знаете, как в космос полететь. Невозможно, да, вот пока даже представить. Хотя, представляете, если бы сотни тысяч людей зарабатывали на производстве тканей или текстильных изделий или шили какую-то одежду из местных тканей, которые делаются из, там, я не знаю, из крапивы, да, которой у нас все-таки море просто бесконечное, да, наверное, возможностей развития было бы намного больше. Но вот, заканчивая эту тему, я ведь скажу, что, вы знаете, ведь реально сама идея поселений ну, в значительной степени привнесена в Россию снаружи. И самые успешные практики, которые сегодня пользуются поселенцы, например, пермакультура, да, она тоже привнесена, она тоже заимствована. Это не российское явление. И это технология на самом деле. Это органическая, природоподобная, но это технология. И, в общем, слава богу, что у нас как бы к этому огромный интерес, и масса людей это осваивают активно. Вот. Но этого мало. Этого мало. Значит, кроме того, что мы говорим о каких-то отдельных существующих сегодня темах, там, я не знаю, соломенном или каком-то прочем домостроении, или как, ну, из каких-то природных материалов, да, о пермакультуре, о каких-то еще, ну, там, несколько тем есть, да, вот, с которыми активно работают люди. Я думаю, что основа – это местная экономика, которая была бы вот для тысяч людей основой экономической, дала бы работу многим людям. В книге я описываю российскую практику. Значит, поразительность истории в том, что мы все это придумали в 19 веке. Ну, может, не все, да, но мы бы точно были в авангарде развития локальной экономики в конце 19-го, в начале 20 века, в период НЭПа. То есть, как бы, в России эта практика была, эта практика имела место. Нельзя сказать, что для нас это совсем как-то вот невозможно, да? Что мы какие-то совершенно вот особенные. И то, насколько удивительные достижения делали наши прадеды, деды. Вот, например, ну, одна история, один пример приведу. Я там много в книге об этом пишу. Книга более чем наполовину состоит из российского материала. Вот. В 1861 году в России практически вообще не производили сливочного масла на продажу. А в 1914 Россия была одним из главных в мире экспортеров масла сливочного. И в этом была задействована, ну, огромная территория, преимущественно севера России и Сибири, но не только севера и Сибири. Значит, тогда появилась наша сыроделание, молочная промышленность в целом. Да? И это был проект, в котором были задействованы образованные люди, которые пытались помочь крестьянам. Такие земские дела, деятели. Да? Ну, например, величайший наш такой земский деятель Верещагин, знаменитый человек, который создал, по сути дела, производство сыра в России с нуля, и потом за ним последовали там тысячи крестьянских артелей. Вот. Но Верещагин был не единственным, это огромная история, там масса людей. Вот. И когда сегодня мы думаем о том, что мы хотим, как мы думаем организовать свою жизнь, мне кажется, что для нас очень важна какая-то новая форма выхода в пространство, новая форма выхода в сельскую жизнь. И я бы в данном случае говорил не только и не столько о поселениях. Я бы говорил о каком-то другом формате, потому что у поселения есть границы, есть возможности, которые конечны. А возможности создать реальный автономный рынок, да, возникает тогда, когда есть какой-то объем, есть какая-то плотность рынка, есть какое-то количество людей, которые могут вступать между собой в сделки. И внутри поселения это количество явно недостаточно. Явно сложно развивать, ну, реально самодостаточную экономику. Ну и тогда возникает сразу же мысль о том, что экономика – это производство каких-то, назовем так, достаточно дорогих, эксклюзивных товаров, натуральных материалов, вот, с целью продажи их в мегаполисе. И наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня, в общем, другого формата как бы особенно и не видно. Вот. Но вслед за этим возникает сразу же вопрос. Так, ребята, мы вышли из мегаполиса для того, чтобы все свои деньги брать из мегаполиса? Ну вот это какая-то, с моей точки зрения, глубокая такая проблема, да, противоречие. Самое-то главное, что это очень серьезный риск, потому что вы находитесь на рынке, на котором вы ничего не определяете. Вы сегодня там сможете торговать, а завтра вы не сможете торговать, потому что там изменятся правила. Если мы говорим о локальном рынке, то главное преимущество, которое есть у нас, в том, что мы можем там, ну, по сути дела, управлять этим рынком. Вот. И тогда вот перед нами всеми встает вопрос. Да, вот мы должны понять, все-таки, что же это за рынок? Как он выглядит? Что он в себя включает? Как его создавать? Возможно ли это? Да? То есть огромное количество людей еще до сих пор не верят, да, думают, что это все какая-то, ну, фантастика, что это такого не бывает. Но вот мы начали сейчас работу с рядом территорий, с рядом поселений в том числе, так тихонечко, осторожно, да, но, в общем, уже совершенно точно очевидно, что это возможно все, и это реально, и мы развивать эту самую местную экономику можем. Вот, и я сейчас готовлю целый ряд семинаров, образовательных проектов, которые направлены на то, чтобы это все активизировать и сделать гораздо более массовым. Вот. Самая простая арифметика, да? Если мы говорим про то, что мы берем территорию, на которой живет, скажем, 100 тысяч человек, и все эти люди получают, ну, даже, я не знаю, там минимальный размер оплаты труда, да, у них зарплата на уровне, не знаю, 6 тысяч рублей, то, по мнению там, большинства предпринимателей, это вообще не рынок, это неинтересно, это нищета, да. А вот если исходить из подхода, о котором я сейчас говорю, да, то есть если мы можем посмотреть на это как на относительно автономный процесс, да, то 100 тысяч человек, потребляющие 6 тысяч рублей в месяц, совокупно за год тратят почти 7,5 миллиардов рублей. Это гигантские деньги. Но мы даже не знаем, где они. Это, знаете, так напоминает рентгеновские лучи или, я не знаю, там, радиоволны. До тех пор, пока у нас нет специального приспособления, которое позволяет нам это увидеть, да, они есть, но мы про них ничего не знаем. Да? Они где-то вот. И точно так же эти деньги, которые есть на территории. Они все практически приходят и все уходят. А мы как бы каждый раз думаем о том, что нам надо продать что-то в мегаполис, хотя при этом мы совершенно точно увеличиваем, ну, экологический след. Если мы возим свои продукты за там, сотни километров постоянно, да, то мы, в общем, с экологией создаем напряжение, да, дополнительное. Я просто говорю, ребят, слышите, миллиарды рублей есть везде. Есть возможность создать новый уклад, который будет давать возможность многим людям зарабатывать, давайте скажем, там, не знаю, 20-30 тысяч рублей, да, и даст возможность решить вопросы, в том числе, скажем, с медициной, с нормальным образованием для детей, может быть, не только с начальным образованием, а и с какими-то прочими формами образования, которые нам будут нужны. Вот. Но это означает, что мы делаем что-то другое, не то, что мы делаем сейчас. И вот это очень важно, да, то есть как бы... Потому что оказывается, что поселенческая тема, она достаточно консервативна, да, то есть как бы вот есть какие-то такие темы, да, которые вот они заданы, и вот мы вот их делаем, мы видим, что часто у нас что-то не то получается, да, но мы продолжаем делать и делать, и все. Вот. А здесь... Ну, я думаю, для того, чтобы всем этим заниматься, чтобы со всем этим достичь реального успеха, нужна готовность делать не так, как делается сейчас. И вот как, да, это один из самых, одно из тех предложений, да, которые у нас есть, которыми мы готовы делиться и которым готовы учить. Я думаю, что мы должны собрать команды людей, которые поймут, о чем идет речь, до момента переселения. Ну, это не значит, что люди, которые уже переехали, не могут в этом участвовать. Даже наоборот, это будет тоже здорово, если какие-то люди, которые есть на территориях, будут помогать, будут такими, там, я не знаю, проводниками, да, будут создавать возможности. Вот. Но в целом речь идет о том, что мы формулируем, как будет управляться экономическая жизнь большого количества людей, как они будут взаимосвязаны между собой, какие разные производства там могут быть созданы. Вот. И как эти люди будут друг друга поддерживать. То есть это не только экономика. И это в первую очередь некое коллективное управление. Это община. Да? Это коллективный управленческий проект и поддержка друг друга. Поэтому мне очень хотелось бы обратиться к тем людям, которые живут сейчас в городе, которые еще не уехали. Я думаю, что эта аудитория очень большая. Есть, ну, как минимум сотни тысяч людей, которые хотели бы уехать, но пока не уехали, потому что они понимают, что ехать некуда пока. И я, в общем, думаю, что они правы. Они молодцы, потому что реально, в общем, пока мы не создали, я думаю, да, то есть я не говорю, что это единственная возможная точка зрения, вот, но не создали решений, которые создадут новую качественную среду. Вот, но еще раз повторюсь, что время работает, значит, мы видим огромный прогресс, да, то есть вот постоянно что-то происходит, и условия для возникновения этой новой колонизации, они назрели, и время пришло, я бы так сказал, вот. Время пришло, и я думаю, что мы можем начинать. Мы можем собираться и готовиться к своему новому качественному скачку. И тогда у нас будет возможность, с одной стороны, жить на природе, то есть не иметь всех тех проблем, ограничений, которые накладывают мегаполис, то есть это вот постоянная давка, стресс, грязная среда, экология, ненатуральная еда, забота и беспокойство о детях. Вот. А с другой стороны, мы сможем создать среду, которая будет лучше города, которая даст возможность унести из мегаполиса все те достоинства, все те преимущества, которые цивилизация создала. И не торопиться, но жить все-таки относительно благополучно, в достатке. У нас, наверное, у многих разное представление о том, что такое достаток или богатство. Но я думаю, что человек может быть богатым, даже если он зарабатывает не очень много, но он понимает, что у него есть будущее, у него есть перспективы. И дети смогут здесь остаться. И дети смогут здесь найти работу. И дети смогут здесь учиться, получать медицинскую помощь. И как бы это будет на достойном уровне. Вот на этой как бы прекрасной ноте я и хочу закончить. Я очень надеюсь на то, что результатом сегодняшнего нашего эфира будет взаимодействие с разными людьми. Найдите меня ВКонтакте или в Фейсбуке. Или найдите группу, которая называется «Клуб развития территорий». «Клуб» в кавычках дальше. «Развитие территорий». Там у нас уже сейчас 13 300 человек практически, да? Пишите, давайте взаимодействовать. Сама по себе идея прийти на этот эфир связана с тем, что я думаю, что уже есть возможность начать что-то делать на совершенно другом уровне. И не просто собираться и не просто там рассказывать или учиться, но и строить конкретные практические проекты. Хорошо. Ну что же, благодарю тебя за вступление. Теперь надо переходить ко второй части. Уже нам с тобой пообщаться так вот более плотненько, разбирая отдельные вопросы и задействовать реплики и вопросы, которые поступили в чате Народного славянского радио, slavradio.org, там ищите чат «Беседка» в выпадающем верхнем правом меню, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, небольшая отбивка, после этого начинаем уже общаться со зрителями, слушателями, ну и между собой. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 18 октября 2018 года, четверг. Новая колонизация России и локальная экономика. В виртуальной студии находится Глеб Тюрин, Алексей Орлов. И мы переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Это взаимодействие со слушателями и зрителями Народного славянского радио через вопросы и реплики, которые, еще раз напомню, мы принимаем только на тех сайтах, которые нам принадлежат. Это сайт Славрадио, одно слово, slavradio.org. Там ищите чат «Беседочка». И, в общем-то, можете общаться со своими друзьями и задавать вопросы во время живого эфира. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/kasaya_toish, то есть Славрадио тоже одно слово. Итак, давай-ка мы с тобой вот что разберем. Некоторых слушателей и зрителей, которые сейчас нас слушают, возникает вопрос, а не очередной ли это балабол, который пришел, на тут что-то втирает такое непонятное? Может быть, стоит привести какие-то примеры? Вот, например, ты раз начал про Архангельскую область, разгар в самом начале говорить, то, может быть, как раз и коснуться. Вот мы с тобой когда общались, когда встречались, ты и не только мне это говорил, а еще и выступая на различных семинарах, о том, что пришел туда, там ноль вообще, там безнадега полная, народ умирает, спивается и не знает, чем заняться. Да еще выделили такое место, которое на козой, на хромой козе туда не забраться. И вот там, в этой безнадеге, удалось восстановить всю инфраструктуру достаточно быстро. Вот да, начнем с того, что там было, буквально там несколькими словами, не надо там целый трактат расписывать, что там было и что там стало, например, через 4 года. То есть, с чего начиналось, какой был начальный капитал и какие там потом финансы начали вращаться. Ну вот один пример, я думаю, показательный, это Низенский район Архангельской области, то есть, ну, практически Ненецкая тундра или на границе с Ненецкой тундрой. Это настолько отделенная территория, что вот в тот момент, когда я с этим работал, там связь была только, значит, зимой, по зимнику, да, или самолетом. Да? Это практически отрезанная территория, но какой там рынок, какое там развитие. Да? И там в маленькой деревне народ услышал идею создания дома для, значит, престарелых, который был заимствован в Скандинавии, и при выделении там суммы 30 тысяч рублей, 60 тысяч рублей и 90 с небольшим тысяч рублей, это 3 года проект делался, был построен этот самый дом престарелых, здание 400 квадратных метров, который затем был открыт. И дальше там возникло предложение со стороны областной власти взять этот дом престарелых на государственный баланс, на бюджет региональный. И сейчас там, значит, в этой деревне, ну, одна из самых крупных экономических активностей этого района, да, то есть там как бы, ну, вот такой показатель, да, значит, когда мы в начале 2000-х работали, там в школе оставалось два ребенка. Начальная школа, и школу собирались закрывать. И, собственно, это послужило толчком к тому, чтобы с этим совсем работать. Да? Учительница в начальной школе понимала, что школу закроют, она этого не хотела. И вот она была тем местным лидером, который, значит, услышала и стала собирать людей. Там возник ТОС, и затем возникли другие проекты. Так вот, я не знаю, сколько сейчас, вот на 2018 год, детей в школе, но несколько лет назад в школе было порядка 30 детей. Причем, ну, это не центральная Россия, это не какая-нибудь черноземная часть, да, где, казалось бы, скорее можно было бы этого ожидать, да. Это реально на границе с Ненецкой тундрой. Там просто бум рождаемости, там построены десятки домов. Молодые женщины, которые приехали работать в этот дом престарелых, они, значит, нарожали детей, а часть детей привезли с собой. И вот эта деревня сейчас достаточно активно развивается, но если это можно сделать где-то, это 600 почти километров на север от Архангельска. Там Архангельск или пригороды Архангельска, это, в общем, достаточно сложная, по мнению там, людей из средней полосы, территория для сельской жизни. Вот. А это еще куда-то там, бог знает куда. Да? И ну, цифра 30, 60 и 90 тысяч, суммарно там, чуть меньше 200 тысяч, превратились в несколько десятков миллионов рублей. Потому что балансовая стоимость здания, когда его оценили, была почти 4,5 миллиона. Но дальше там было много-много-много чего сделано. Оказывается, что везде можно жить. Но кроме дома престарелых, дальше там возникли всякие подсобные производства небольшие и так далее, и так далее. Значит, еще один проект, который можно привести, значит, это проект строительства моста в одной из деревень Конорского района. Мост деревянный, почти 60 с лишним метров длиной. Это реальное такое инженерное сооружение. Я не знаю, сколько десятков миллионов это бы стоило, если это бы строила подрядная организация на бюджетные деньги. Но этой деревне была выделена сумма в 60 тысяч рублей всего. И этот дом, и этот мост был построен. Еще один проект в Конорском районе. Мы приехали, там говорят, вообще ничего сделать нельзя, у нас вообще жить невозможно, потому что у нас воды нет. Я не сразу понял, как может быть так, что в Архангельской области воды нет. Да? Но там в советское время мелиорация, были осушены болота, и там реально наводнение весной, а к июню уже засуха. Так вот, деревня придумала, возник ТОС, и придумала проект построить башню водонапорную, поскольку была когда-то в советское время скважина с артезианской водой. А решение заключалось в том, чтобы построить башню из нескольких старых, используя отдельно там основу, там бак из у разных старых башен. И была выделена сумма в 50 тысяч рублей, и эту башню за лето деревня построила. Если считать, что нужно было бы сделать для того, чтобы эту башню построить с нуля, речь бы шла о миллионах рублей. Ну, это называется голь на выдумке хитра, да? Это называется, знаете как, вот когда вы делаете ремонт дома, у вас есть возможность нанять бригаду. Но бригада будет хотеть сделать как можно дороже по цене, как можно меньше вкладываясь, как можно меньше работая, да, то есть тратя как можно меньше сил и времени на материалы и работу. А когда вы делаете сами для себя, вы хотите получить как можно более крутой результат, тратя при этом как можно меньше денег. Так вот, разница может быть в сотни раз. И если мы говорим об экономике, то это не просто вот, ну, не, это не причуды, это не просто там, знаете, странность. Мы говорим о том, что мы можем резко увеличить экономический эффект, когда мы этим управляем. Когда мы с этим реально сами можем работать. Но вот самый показательный пример, наверное, это пример развития сети пасек в Красноборском районе Архангельской области. Значит, там не было пчеловодства на момент, когда мы туда пришли. Это правый берег Двины, То есть там полная оторванность от большой земли, можно так сказать, потому что моста нет, и полгода нет переправы никакой, пока лед не станет так, что вот уже можно ездить на машине, или пока лед не вынесет. Значит, там умерли большая часть деревень начала этих либеральных реформ. Там практически пустая территория. Так вот, там дали сумму 70 тысяч рублей в два, так скажем, транша. Первый раз дали 20 тысяч на то, чтобы создать материальную основу этих пасек. И дальше 50 тысяч рублей на то, чтобы закупить ульи. Глеб, вот ты поясни, кто давал транши, как они в эти транши добывались. Потому что это очень важный момент, и многие не понимают, откуда берутся деньги начальные. Откуда все это появилось? Да? То есть мы работали вместе с администрацией области, то есть я был, назовем так, условно говоря, тренером. У меня была команда молодых тренеров, студентов или молодых психологов, с которыми мы вместе с деревнями бились, с тем, чтобы люди смогли понять и врубиться, и написать проект. Но у нас была задача не допустить того, что обычно происходит при поедании грантов. Грант – это еще один вид такой затратной экономики. Съел, скушал, и надо следующий грант. А тут речь шла о том, чтобы люди были в состоянии, получив там, один раз, ну, может быть, несколько раз какой-то стартовый ресурс, дальше стали бы развиваться за счет этого. И они объединились, и у них возникло понимание, как они сами могут. И поэтому задача была давать как можно меньше, чтобы они не подсели на эту иглу, максимально стимулируя их самостоятельность и их способность быть экономически самодостаточными. И если сравнивать с поселенцами, то вообще, я думаю, никакие гранты и никакие деньги снаружи не нужны, потому что деньги, которые крутятся в поселениях, порой настолько серьезные, что там есть возможность финансировать серьезные проекты, если бы люди этого захотели, если бы у них была бы такая цель. Глеб, давай мы сейчас пока поселение не трогаем, вот тот конкретно, например, разберем, потом еще про селение поговорим. Потому что это все интересно, надо не расходиться в стороны, вот конкретику сейчас держать. Я не расхожусь. Мы собрали людей. Значит, для начала это были женщины, которые захотели, чтобы их деревня развивалась. Стали обсуждать идеи, наработали там целый круг идей. Они услышали про пчел, остальное не приняли. И дальше вот работа заключается в том, чтобы они были в состоянии эту идею довести до состояния, когда им можно дать денег, и они ее реализуют. И это значит, что из состояния разрозненных, не готовых, по сути дела, недееспособных, да, они перешли в состояние, назовем так, общины, которая способна это реализовать. И дальше их сопровождают, потому что на самом деле они способны не сразу. Но когда они один-два проекта сделали и почувствовали, что у них получилось, они могут решать уже задачи более самостоятельно. А каждый успешный проект, который был реализован, когда его показывали другим, вызывал желание других деревень в это включаться. Потому что если кто-то заработал денег, то мы тоже, наверное, можем, и нам тоже хочется. Так вот, им дали 70 тысяч рублей на то, чтобы они внедрили систему пакетного пчеловодства, то есть они закупали пчел каждую весну. И зарабатывая деньги на продаже меда, они дальше могли перейти на то, что им уже не надо было давать денег. И вот надо было решить вопрос, а как эти никогда не занимавшиеся пчеловодством люди смогут этим заняться? То есть их надо было научить, нужен был пчеловод, их научили. Им показали, как с этим работать, дали по одной пчелосемье, и дальше некая коллективная команда, такая, да, община, назовем ее, она отвечала за то, чтобы это продолжалось. За то, чтобы те деньги, которые они заработают, они не прогуляли, не пропили, а вложили в расширение своего производства. И не все, далеко, конечно, не все, но люди, которые начали этим заниматься, в конце концов, получили нормальную большую пасеку. И уже зарабатывают там, некоторые зарабатывают по 500 000 рублей в год. Хотя это, в общем, север. Да? Вот. И тогда надо было еще вопрос, а как это продать? Где найти сбыт? То есть, как выйти на стабильные продажи? И оказалось, что если это община, то это тоже решаемо, и это на самом деле не проблема. Это проблема, если вы поодиночке. Потому что затраты, которые возникают на рекламу, поиски, транспортировку, логистику, там все прочее, у каждого будут очень велики. Вот. И сейчас суммарный оборот по меду в деревнях этого района, вот за счет того, что было запущено тогда, превышает 15 миллионов рублей. То есть можно дать 70 тысяч и получить оборот в 15 миллионов. Но когда мы говорим, например, о людях, которые хотят уехать из города, мы же говорим о людях, у которых есть, во-первых, свои деньги, иногда немалые, у них есть образование, у них есть навыки продаж, у них есть технологии, у них есть машины, у них есть компьютеры, у них есть бог знает что, да? И можно было бы делать в разы больше, да? Если решить одну задачу. Они будут сообщать. Вот с этим вопрос, конечно, большой вопрос. У нас слушатели-зрители просят иногда называть деревни, в которых вот эти все изменения происходили, потому что есть, нас слушают люди как раз из Архангельской области, и их очень интересует, где это все. И также вот пришла такая реплика, а можно где-то посмотреть реально достижения, если, конечно, это не является секретной информацией, то есть по этим деревням? Знаете, я не очень готов сейчас отвечать на вопрос, можно ли посмотреть, потому что я там сейчас не работаю. Готовы ли люди, которые там сейчас живут, об этом рассказывать, я не всегда смогу, но в Красноборском районе это Берёза-Наволоцкое поселение сельское, значит, на правом берегу района. Тем, кому это очень интересно, если они мне напишут, я позвоню или напишу людям, с которыми мы там общались, задам вопрос, могут к ним приехать или нет. Значит, в Мизенском районе деревня называется Зазерье, я ее назвал. Да? В Конышском районе, на самом деле, можно набрать в интернете, потому что можно зайти на сайт администрации области, там есть целый сайт про ТОСы Архангельской области, там сейчас их более 900, это совершенно не секрет, я думаю, найти эту информацию даже в интернете сложностей не представляет. Благодарю. И вот теперь давай перейдем к тому, что в деревне-то понятно, люди живут, и поэтому, когда безнадега тебя уже охватила со всех сторон, и ты видишь вот эту всю серость и то, что дальше уже тебя ждет кладбище, и вдруг появляется человек, говорит, ну все, вот, включайся, на тебе деньгу, погнали, и человек живет в деревне, он этим занимается. И он вынужден выживать, а когда тем более с поддержкой, еще и с проектами интересными, это проще получается иногда. А вот те, которые привыкли быть офисным планктоном, которые привыкли так, вот от сих до сих я отработал, вернулся домой, дальше макароны поел, телевизор посмотрел, лег спать, здесь сложнее, потому что надо не только выживать, а надо еще менять привычную среду обитания. Тут все понятно, тут все ясно, тут вот белая рубашка, вот воротничок или вот спецовка, это... А там-то ничего не ясно, там земля, там нет этих условий, там вот надо еще кучу-кучу чего сделать, да еще разуметь. Поэтому, я думаю, хватка деревенского жителя, она отличается от представлений и хватки городского, современного жителя. Может быть, вот здесь как раз и кроется та серьезная проблема, которую ты вот так вот сейчас так коснулся, о том, что многие, которые живут на земле, они почему-то быстрее хватаются, в деревенские люди, нежели те, которые в городах живут или переехали в какие-то поселения, убежав из этих городов, но при этом они убежали, не понимая, что делать, то есть в чистое поле там или в лес куда-то. Вот давай-ка вот эту тему рассмотрим, как людей вытащить из городов не просто в чистое поле, а с пониманием того, что они будут делать, на какие шиши это все будет делаться и что будет дальше. Я на самом деле ведь тоже городской человек, да, то есть я оказался в деревне в 21 год, и мне пришлось учиться, я оказался в деревне в конце советского времени, когда в магазинах не было вообще ничего, там был реально, абсолютно пустые прилавки, я помню магазин, где ничего кроме хлеба. Консервы там еще были, да, консервы, да. Да, кильки в томатном соусе и лимонной кислоты, по-моему, знаете, вообще Ничего еще не соль было. И сода была. Ну, ты-то прям убежаешь. Спички были, соль, сода. Это в любом магазине было. Хлеб, да, и консервы. Ну, ладно, это были самые такие, да. Да, и мне пришлось этому учиться, да. То есть я вынужден был учиться делать мебель сам, потому что мне надо было где-то, значит, спать. Вот, и учиться, значит, ловить рыбу. Я вставал в 5 утра и шел на реку, и, потому что если я не ловлю рыбу, то мне просто в прямом смысле нечего было есть. И, но я думаю, что речь идет не только об элементарных навыках, речь идет о навыках, да, достаточно разных, и вообще изменении своего уклада в целом, потому что люди, которые из больших городов переезжают в деревню, они уносят с собой мегаполис со всеми его теми вот привычками, да, которые возникли. И подготовка должна быть очень серьезной для того, чтобы люди смогли решить базовые вещи. Я не думаю, что нам надо кого-то уговаривать или как-то. Надо работать с теми людьми, которые хотят. Я думаю, что огромная аудитория имеется, и я думаю, что когда люди делают что-то для своих детей, они очень быстро учатся. Мне кажется, что аудитория, которая сегодня хочет уехать в мегаполис, из мегаполиса, это люди, которые понимают, насколько он губителен для детей, насколько вы не отвечаете, живя в мегаполисе, за то, что будет происходить с вашими детьми. Станет ли ваш ребенок наркоманом или не станет, от вас практически не зависит. Вот, потому что вы будете все время где-то зарабатывать деньги, которые вам надо платить по кредитам или почему-то еще, да. Вот. А если вы оказались в деревне, то вы можете понимать, что будет с вашими детьми, вы можете научить их тому, что считаете нужным, во что верите сами и так далее. Вот. Но тогда это вот какая-то подготовка и какое-то создание каких-то команд людей. Но я бы первую задачу поставил вот не в том ключе, о котором ты, Леш, говоришь. Я бы поставил вот в чем. Люди, которые уходят жить в деревню, являются инвесторами. Я бы так их назвал. Да? Они являются людьми, которые вкладывают иногда почти все, что у них есть. Но они совершенно точно инвестируют порою годы жизни, иногда десяток или даже десятки лет, и очень часто прожигают все, что у них есть. Потому что они не инвесторы. Они инвесторы, но при этом они понятия не имеют, что значит быть инвесторами. Они, и вот это вот как бы одно из главных, то, чему я хочу людей учить, да? Вы, переместившись вот в том качестве, в котором вы сейчас находитесь, в мегаполисе, в деревню, совершенно точно потеряете большую часть своего актива. Ну, по крайней мере, значительную часть. Потому что вы переместитесь в среду, которая очень сильно от вас отличается. Ну, давайте мы будем честными. Давайте мы поймем, что мы, значит, едем жить на корабль, который тонет. Да? И речь идет не о том, как мы покрасим свою каюту, вот, а как мы сделаем этот корабль жизнеспособным. А большая часть людей думают только о своем личном пространстве. Они думают о своем доме, о своем участке. Вот у него есть 1 гектар, да, и все остальное его не касается. Да. Вот. А если мы способны там создать жизненный уклад, в котором есть деньги у всех, хотя бы какие-то, есть работа у всех, ну или хотя бы у каких-то, ну я не знаю, процентов населения, да, но это вопрос, а почему я должен об этом думать? Мне-то какое дело до остальных? А вот такое, что ты не можешь жить один. Ты, как тебе сказать, ты на космическом корабле. Вот я дружил когда-то с великим русским человеком, космонавтом Гречко, да, и мы с ним ездили в деревню, в Тверскую область, и всю дорогу говорили о развитии деревень. И, понимаете, это прямой аналог. Жизнеспособность корабля создает команда, причем огромное, огромное количество людей. А вы хотите выйти туда, где полностью разрушено жизнеобеспечение? Вот нынешняя деревня, там все разрушено практически. Уклад жизни, который существовал прежде, разрушен. Это не чей-то там злой умысел, это ну, такой сдвиг цивилизационный. Он прошел, жизнь изменилась. Принципиально изменил. И вот теперь мы должны все вместе новый уклад запустить. Этого не может сделать один человек. Даже самый успешный, даже самый состоятельный. Вот, это могут сделать только люди сообща. Но нам надо, чтобы не только мы, понимаете, вот я лично заработаю денег, да, отлично, а остальное хоть трава не растет. Потому что на тебя будут смотреть местные люди, и они не будут радоваться твоему успеху. Их задача будет, ну, как это сказать, тормознуть тебя, да, чтобы ты вот, ну, ты же оккупант, по сути дела, понаехавший, да, вот ты приехал тут, раньше у нас тут все было без ограничений, а тут ты сейчас забор поставил, да, или там назвал это своей собственностью. И почему мы будем тебя любить? Почему мы будем тебе рады? Да? Вот. И это означает, что у тебя будет потеря энергии. Ты будешь все время испытывать на себе негативное воздействие. Тебя будут нейтрализовывать. Потому что ты по отношению к этой территории напоминаешь, не знаю, там, укус осы. Знаете, вот, или там занозу. А когда оса укусила, значит, вас, ваше тело реагирует, кровяные тельца приливают, да, и опухоль, и все, и нейтрализовано, и нету больше укуса, да, или занозы, там, или чего-то. Вот, а мы вот как бы ничего этого не понимаем, мы думаем, что да пофиг, мы сами, да, вот мы там. А дальше выясняется, что школы нет, понимаете, там, и мы будем требовать эту школу от начальников, а у них денег нет, а еще чего-то нет, и еще чего-то нет, понимаете. И вот некоторые потом, значит, уезжают обратно выгоревшими, да, неудовлетворенными тем, что получилось, но они уже не унесут с собой многое из того, что они вложили, нельзя достать. То есть переезд должен быть таким, чтобы мы понимали, что там пойдет процесс. И я думаю, вот этому надо научить. То есть чтобы мы были в состоянии договориться, чтобы мы были в состоянии создать там обмен, создать там работу, создать там развитие. Если мы хотя бы стартовые условия запустили, мы видим, что там движуха началась, да? Вот туда можно ехать. Не запустили, значит, что там будет, это одному Богу известно. Но точно будут проблемы. Точно будут испытания, потому что это же переход, я не знаю, там, в прошлый век, да? Это переход в другую жизнь. Переход в среду, которая намного-намного беднее, намного более разоренная, да? И вот идея поселения очень часто же, это же идея отгородиться от всего этого. Создать барьер. Да? Мы лучше, мы умнее, мы, значит, богаче, вот, и мы не хотим с этими людьми, которые там, значит, иногда не очень трезвые, иногда какие-то не очень всякие, да, не будем детализировать. Да? Вот мы не хотим с ними, значит, быть вместе. И это означает, что будут проблемы, точно, будут очень серьезные затраты, потери, вот. А если мы можем сделать так, что там будет серьезное движение, оно начнется, и мы можем это развивать, сам наш приход – это развитие. Мы должны понимать, что мы для этой территории, но они должны нас захотеть, они должны захотеть этого развития. А сегодня большая часть людей, они не то что про это не думают, они вообще видят просто свой отдельный участок, у них там свой отдельный мир, и все. Никаких других, значит, вопросов там не стоит. Мне кажется, что вот эта новая колонизация, это все-таки коллективный проект, только коллективный проект. Согласованный, красивый, понятный и вам, желающим уехать, да, и принятый так или иначе на местности. Потому что если это принято, поддержано, вы становитесь, знаете, вы душой этой территории должны быть. Вы должны быть ее, ну, центром, в известном смысле, локомотивом. А как? Вот мы, знаете, такая субкультура почти всегда, мы настолько отличаемся от всех, Они нас называют, извините, ну, это у всех беда, да, сектой, да, там, или бог знает кем. Как мы, о чем вы говорите, как это может быть? Вот так мы видим эту территорию, мы становимся ее частью, и мы для этих людей вместе с этими людьми, и мы их любим, ценим, и мы понимаем, что мы на этом корабле собираемся плыть. Поэтому корабль должен быть на плаву. Вот еще одна проблема после того, как люди поймут, что да, на Землю надо ехать, возникает, когда они уже пытаются вместе объединиться. Но я человек, который проводит некоторые семинары, тренинги по поводу там, преодоления своих страхов и по поводу объединения и так далее. Это мне знакомо, но я думаю, что надо тему все-таки здесь озвучить. Дело в том, что когда вот собрались люди, у каждого есть какая-то самость, у каждого есть какой-то начальный капитал и какие-то представления о жизни. И вот они собрались, например, 50-100 человек и начинают, вот другого слова не подберу, как галдеть, как на базаре, каждый пытается продать свою идею получше. Надо делать вот это, нет, надо делать это, давай это так, нет, вот так и так далее. В конечном итоге общинности не получается. Но даже если там найдется лидер, который сумеет всех развести, так сказать, стоп, ребят, давайте-ка вот теперь так логично будем разбираться с этим, то иногда не хватает тямы даже у лидера, который, на первый взгляд, разумный, такой, чтобы сказать, вот вы сейчас каждый самостоятельный, вместо того, чтобы создать общину, вот в общий котел положить, что у всех есть, и дальше развиваться, вы сейчас пытаетесь строить свои отдельно родовые поместья, усадьбы, дома и прочее. Вы сейчас эти деньги все вложите вот в эту недвижимость, и все, она у вас так недвижимостью и останется. Вы тут сможете только сам по себе каждой своей недвижимости жить, и дальше ничего у вас не будет. Вот как теперь преодолеть, на твой взгляд, через здравомыслие вот эту преграду, которая через страх мешает вообще всему? Как людям рассказать, друзья, а давайте-ка вот эти деньги вместе мы сложим вместе и начнем что-то производить, что-то совместно делать. Вот с чего ты начинаешь разговоры с такими людьми, которые пока разобщены? Я боюсь, что мы сегодня на эту тему ответа не дадим по нескольким причинам. Да? Я понимаю, что очень серьезная тема. Я боюсь, что у людей, которые там, значит, с другой стороны нас слушают, настолько отличаются позиции по этому поводу, что это сложно обсуждать, не договорившись еще о каких-то предварительных вещах. Я думаю, что первое, что надо понять, я вот последнее время очень серьезно изучаю опыт поселений ряда стран. Мы совершенно не выучили урок, который уже имеется на сегодняшний день, да? Ну вот, например, скажем, практически аналог того, что есть у нас в нашей стране, да, поселенческий, это коммуны хиппи, которые, собственно, и создали поселение как проект. Миллионы людей ведь отправились куда-то жить, да, в 60-е, в начале 70-х. Миллионы. Возникло несколько тысяч поселений, которые практически все рухнули за несколько лет. И остались живыми несколько десятков поселений. Я так очень серьезненько, внимательно как бы собирал материал об этом, да, понимая, что, в общем, это не стопроцентная аналогия, она не может быть полностью перенесена на нашу почву, но тем не менее, в значительной степени, в очень значительной степени, это схожие процессы. Вот. А мы все думаем, что мы какие-то совершенно особые, удивительные, и у нас все не так. Так вот, все эти коммуны, которые там развивались как коммунитарные, то есть они были коллективными, у них все было общее. К какому-то моменту полностью коллективными быть перестали. Они решили, то есть там была, ну, был такой набор проблем, типа, это описывается, ну, практически в математической формулой обратной связи теории игр. Да? То есть вот как бы я работаю, я вкладываюсь, а кто-то не работает и не вкладывается. И если они находятся в одной лодке, невозможность дать негативную обратную связь всегда закончится тем, что люди перестанут работать. Вообще, просто перестанут вкладываться. А если люди перестанут активно вкладываться, значит, они начнут разоряться. И поселение просто придет в упадок. Ну, или не поселение, а какая-то другая форма. Да? Вот. А механизм мотивации людей, когда это коллективная собственность, оказывается очень сложным. Вот. И этот набор проблем, он, собственно, там пройден, описан, да, достаточно хорошо. Поэтому тут вопрос, что должно быть общим и что должно быть частным, на что мы, значит, чем мы управляем индивидуально, а чем мы управляем сообща, это вопрос непростой. А вот, но у нас-то же проблема-то в том, что у нас весь формат индивидуальный. Мы вообще не видим, ну, как правило, зачем нам быть с кем-то. Мы все можем сделать сами. Мы не понимаем, зачем нам какая-то, я не знаю, община. И большая часть наших поселений общиной не являются. И целью быть таковой не имеют. Они являются проектом, где каждый сам за себя. Но какие-то отдельные функции, дорога, какие-то там, не знаю, платежи, какие-то прочие вещи, коллективно как-то худо-бедно управляются. Но в этом случае экономики они точно создать не могут. Ну хорошо, давай так, эта тема на самом деле сложная, и этот вопрос, наверное, надо перенести в следующую передачу и уже на подготовленную почву засеять семена. Поэтому я предлагаю сейчас все-таки начать зачитывать реплики от наших слушателей и зрителей и вопросы, чтобы уже нам как-то двигаться дальше, а то мы с тобой полтора часа здесь разговариваем, а так еще ни одной реплики из наших чатов толком-то не прочитали. Итак, Виталий Микеров, реплика в эфир. При сравнениях давайте смотреть на общее и различия. Но это было в самом-самом начале, когда ты там говорил, вот там ездил по иностранным всяким местам, и у них вот это, вот это, вот это, вот это. Да, да. Я думаю, что, конечно, надо смотреть на отличия. Они, безусловно, имеют место. Но еще раз, весь мир – это огромная глобальная, при этом локальная экономика, когда большую часть активов в большинстве стран создают местные производства. Вот это я хотел подчеркнуть. Так, дальше реплика. Мы не особенные, пишет Виталий. Мы обмениваемся опытом с другими народами, людьми, поэтому это, возможно, правильный механизм. Ну, это само собой, обмениваться, понятно. И следующий вопрос эфира от него, от Виталия Микерова. Переведите слово «перевод НЭПа» на понятный нам язык. Новая экономическая политика. Что есть переводить-то? 20-е годы, 1920-е, там, смотрите, ленинская, ну, не только ленинская, конечно, вот в те времена. Поэтому здесь очень просто. Ну вот теперь уже следующий вопрос от Данила. Здравия ведущему, исказителю. Глеб, хотелось бы узнать твое мнение по судному проценту и современной банковской системе. Насколько деятельность их преступна по отношению к человеку с большой буквы? Как можно использовать инструменты, существующие банковской системы, чтобы спасти от окончательной разрухи, в кавычках, современное общество, или нужно что-то в кавычках в корне менять в системе? Благодарю за ответ. Я думаю, что, конечно, судный процент это... Я не хотел бы говорить какими-то терминами типа преступный или там мировое зло и так далее. Да? Я, можно, буду более нейтральным, но я думаю, что большая часть проектов, связанных с деревней, гибнут, потому что они взяли кредит. Как только вы взяли кредит в банке, вы рискуете настолько, что выжить, остаться на плаву очень часто становится маловероятным. Потому что такая, значит, большая степень риска должна означать, что у вас есть очень большая маржа, очень большая прибыль, а в сельской местности, как правило, этого нет. Поэтому главный вопрос, о котором надо сегодня думать, это каким образом мы можем развиваться, не используя вот этого финансового механизма. Потому что все равно механизмы финансовые нам нужны, Там нужно каким-то образом накапливать средства. Но вот если вы опираетесь на банковские кредиты, то вы находитесь в зоне очень большого риска. И я собираюсь перевести книжку об экономике, которая строится не на, значит, процентном банковском кредите. Есть совершенно потрясающие западные книги на эту тему. Реально просто удивительные. Причем они написаны не с позиции вот таких, знаете, обличителей мирового зла, а так достаточно нейтрально, достаточно корректно. Вот. Так что, ну, это можно, например, было бы показывать и, я не знаю, там, нашему руководству, и губернаторам, и так далее. Да? Вот. И я думаю, что вот эта вот задача нам двигать. И, безусловно, надо развивать местные какие-то механизмы обмена. Но мы не можем, в нашей стране нельзя создавать местные деньги. Да? Это незаконно. Вот. Но использовать различные инструменты, назовем это так, да? Возможно, это легально. И вот я тоже достаточно серьезно этим занимаюсь, и мы готовим сейчас книжку на эту тему. Вот. И я думаю, что это очень, очень может нам помочь. Угу. Ну, другими словами, не надо создавать деньги, надо создавать фонды свои народные, в которых деньги народные могут вращаться не с точки зрения заработка именно процента, а с точки зрения выработки продуктов, которые этот народ могут обеспечивать и приносить достаток тем, кто участвует в этом фонде. Вот, наверное, это правильный такой посыл, чтобы понять, не надо на голодьбе пытаться зарабатывать, а надо делать достаток, чтобы голодьбы не было. Тогда, когда все достаточно будут, и, в общем-то, меньше будет проблем. Ну, ладненько, идем дальше. Александр, реплика в эфир. Если в человеке появится полнота, ценность, цельность, а она берется только от Творца, он начинает творить, да еще так, что все в восторге, и витязям помощь от всей, от весей не нужна будет. Ой, прям такие термины здесь интересные. Ну ладно, хочешь комментируй, хочешь не комментируй, дальше пойдем. Я пока не вижу, что комментировать, поэтому... Поэтому идем дальше. Ладно, следующая реплика от Александра. Начать можно с того, что люди должны исключить влияние нелюдей на себя и сами не поступать как нелюди, жить, соответственно, людям. Тогда силы теряться не будут и планы будут сбываться. Ну да, если на вас давят нелюди, то, безусловно, у вас проблемы. Значит, но я бы сказал, знаете как, вот если мы можем говорить о том, что мы можем удержать часть актива, который есть на территории, для начала хотя бы часть, и организовать обмен так, что этот актив остается на территории, и территория перестает напоминать решето, с которого все утекает, то жизнь появляется. То есть если мы можем при этом опираться друг на друга, то есть видеть друг в друге, в людях, да, людей, вот, основу, да, то мы можем это сделать. То есть в этом смысле, да, мы должны опираться на себя, видеть в каждом из нас живую душу, уважать друг друга, ценить, любить и за счет общности решать задачу экономическую. Mm-hmm. Хорошо. Вопрос к тебе. Вокруг чего будет объединение общины? На какой основе? Ты частично это уже сказал, но можешь еще раз подчеркнуть. Я думаю, что это могут быть разные основы. И это будет здорово, если они будут разными, если будут несколько вариантов. Но это, безусловно, один из самых сложных вопросов. Одна из самых сложных задач. Это некая духовная общность, некая договоренность, увы, пока. Да? То есть как бы вот люди, которые выходят из города, они должны решать задачу, которую не должны были решать люди, которые жили в деревне когда-то. То есть у них община была. А сейчас приходится некую общность создавать заново. Это очень непростая задача. Согласен. Хорошо. Далее, Викинг, вопрос в эфир. Можно где-то в интернете улицезреть данную архангельскую деревню с ее успехами, достижениями, или это секретная информация, доступна только вам? Ну, об этом уже мы с тобой поговорили. Так что заходите на сайт, который указывал Глеб, и там вот найдете эту всю информацию. Ну, если хочешь, что-то можешь добавить, чтобы я за тебя это не говорил. Значит, про архангельские деревни никакого секрета нет. Я еще раз скажу, есть книга, которая называется «Опыт возрождения русских деревень». Это моя книга, написанная, опубликованная в 2007 году. Ее можно бесплатно скачать в интернете. Значит, есть несколько моих книг, которые изданы недавно. Там тоже достаточно много чего описано, достаточно подробно. Да? То есть их можно сейчас заказать, можно набрать «Глеб Тюрин», книга, и у вас появятся ссылки на сайт, где можно найти, значит, эту книгу, рецензии, оглавления, там, почитать отдельные отрывки. Есть группа «Клуб развития территории», где публикуется масса материалов примерно о том, о чем мы здесь говорили. Может быть, не самые животрепещущиеся, потому что те проекты, которые делаются сейчас, пока мы о них не пишем. Вот. Но, значит, тем не менее, там много материалов, и об архангельских деревнях тоже. Поэтому вот еще раз скажу, есть сайт по книгам, есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке с названием «Клуб развития территории». Клуб, кавычки, развития территории. Заходите, смотрите, там информация обновляется практически каждый день. И будет вам счастье и ответы на вопросы. Далее, Виктор Куприянов. Вопрос в эфир. Здравия, Глеб. Вот вы говорите о создании локальной экономики при первоначальном финансовом впрыскивании со стороны государства. А как создать такую экономику без финансов извне, с нуля, так сказать? Благодарю. Я говорил о том, что в деревнях, в которых я работал, была помощь со стороны государства, да. Но когда мы говорим о людях, которые переезжают из города в деревню, которые собираются это сделать, и вот то, как я хотел бы дальше с этим работать, я думаю, что по большому счету мы можем сами сегодня решить большую часть вопросов, которые перед нами стоят. Нам в некоторых случаях деньги чьи-то, собственно, не нужны, если мы начинаем рационально использовать те ресурсы, которые есть у нас. И делать это сообща, то есть будучи в состоянии снижать свои затраты, будучи в состоянии объединять свои ресурсы. Но я думаю, что, в общем, можно подумать и о том, чтобы получить поддержку, в том числе от государства. Почему нет? Но вы не можете это сделать в одиночку, опять. Но я говорю о том, что когда мы приходим на территорию, мы можем помочь друг другу, если мы смогли создать команду, если мы понимаем, как мы можем делать это сообща. И вот проект, который я собираюсь сделать, он как раз о том, чтобы делать это сообща и научить людей это делать так, чтобы мы могли получить там поддержку со стороны власти, со стороны, давайте скажем, вообще всех реально существующих там игроков, потому что ведь кроме власти там же еще есть и местный бизнес, там есть население, которое тоже иногда, в общем, не готово воспринимать переезжающих, да, или наоборот, которое могло бы быть партнером, да, заинтересованным. Вот, поэтому дело не в деньгах. Дело и в Архангельской области было, я думаю, не в деньгах. Дело в том, насколько мы в состоянии коллективно управлять изменениями и договариваться между собой, и взаимодействовать с партнерами. Я думаю, что вот самый главный вопрос, который перед нами всеми стоит. Хорошо. Тут такая реплика от Оксаны Брейнера. «Не могу больше молчать. Глеб Тюрин переписывается с Путиным. Ну, спросите его, про что? Ты про что с Путиным переписываешься, Глеб?» Сейчас эта фраза прозвучала, ключевое слово прозвучало, сейчас начнется. Итак, ты про что там переписываешься с Владимиром Владимировичем? Я не знаю, где я переписываюсь с Путиным. Мне как бы не очень известно. А вот Оксана утверждает, что ты все вот переписываешься. Вот она не может молчать. В зоопарке тигру не докладывают мясо. А здесь не буду молчать. Ну так что? Не знаешь, да? Ответа нет. Надо у Оксаны спросить. Я, кстати, не отказываюсь переписываться с Путиным. Если бы Владимир Владимирович согласился со мной попереписываться, я попереписывался бы. Вопрос в том, что, к сожалению, ну, вот пока не переписывать. Угу. То есть тебе есть чего там сказать ему, да? Понятно. Владимир Владимирович, учтите, пожалуйста, у Глеба есть что сказать. Ну, в принципе, у меня тоже есть что сказать. Вы нас, давайте, зовите в переписчики, мы вам много чего скажем интересного. Ладно. Я бы сказал самое главное, что поддержка народу будет очень большой подспорьем, большим подспорьем государству, и поэтому народ надо поддерживать, потому что власти от этого будет только лучше. Вот что я бы сказал. Там, может, в каких-то деталях бы это расшифровал. Но я думаю, что поддерживать народ правильно, и нам надо власти об этом говорить. Может быть, и губернаторам, и каким-то еще представителям, потому что если народ получает помощь и поднимает сельскую местность, то это благо для страны, для народа и для этой власти в том числе. Вот что бы я говорил. Да, когда народ доволен, счастлив и благоденствует, то в этом случае какие-то там мысли о вилах, топорах и прочих красных петухах у народа отсутствуют. Как только начинаются вот эти вот недовольства, то появляются те самые кривые мозги и лживые всякие реплики, которые народ побуждают взяться за вилы, за топоры. Вот это вот нам, наверное, не надо. А поэтому, если власть взаимодействует с народом, если люди живут хорошо и счастливо, то в этом случае тогда хорошо и всем. Вот это, наверное, тоже да. Надо учитывать. Ну, хотя бы, как говорят, а вот кого ты там, Алексей, говоришь, но там же они тебя не слышат, они же тупые. Может, я не исключаю, что есть тупые везде. Я не исключаю того, что люди, которые добрались до верха, они настолько глупы, что хотя бы не понимают, что дальше ждет, если начнутся какие-то волнения и мятеж. Поэтому вот допускать до волнения и мятежа ни одно руководство любой страны не желает, это я вас уверяю. И даже если где-то у кого-то здравомыслия не хватает, то страх хотя бы есть, они думают о том, что ну вот если тут еще немножечко пережмем, то будет ай-яй-яй. И поэтому вот эти ай-яй-яй никто не хочет допустить. А раз наступает такое время, когда, в общем-то, ну, переломный этап сейчас начинается, реально переломный, то в этом случае хошь не хошь, а надо посмотреть и на народ, и надо подумать, а как дальше жить. Поэтому нам есть что сказать и Глебу, и мне, да и вообще есть умные люди, которые готовы поделиться знаниями не просто ля-ля-ля, а вот в действии. Ну ладно, давай дальше. Алексей Романов, два вопроса еще зачитываю и будем подводить итог. Алексей Романов, вопрос в эфир. При изучении опыта поселений хиппи вами ставился вопрос, кем и с какой целью создавалась сама, извините, культура, в кавычках, этих самых хиппи. Культура хиппи. Ну, наверное, непростой вопрос, да. То есть, наверное, тут могут быть разные точки зрения. Кем она создавалась, я не знаю. И я думаю, что миллионы людей, которые в этом участвовали, наверняка участвовали, потому что у них были какие-то свои мотивы. Вот. Но я об этом говорил с одной точки зрения, о том, что те проблемы и практики жизни на природе, в деревне, с которыми они столкнулись, они очень перекликаются с тем, что было в разных странах. А эти люди называли себя коммунной, все поселение, да, а себя каждый называли коммунарами. Они очень похожи на то, что было в Советском Союзе в 30-е годы. И некоторые механизмы были, в общем, очень похожими. Поэтому вот если мы смотрим на обрыв связи. Ну, то есть, если мы видим практику, в которой простые люди, оказавшись где-то в деревне, в сельской местности, как они умудрились решить какие-то задачи или наоборот не смогли их решить, и понимаем алгоритм, понимаем механизм, то оказывается, что очень много созвучного в разных странах. Процессы часто похожи. Угу. Хорошо. Вот Оксана пишет: я видел эту, читал информацию, но сейчас не могу найти. Обидно, что делать из меня дур. Да никто не делает дуру. Если есть информация, пожалуйста, присылайте, будем смотреть, разбирать. И, может быть, эта информация и удивит Глеба, а может, Глеб скажет: да-да-да-да, припоминаю, сидели как-то мы там в ресторане Куршевеле с Владимиром Владимировичем, помню, было дело. Может, припомнит, а может, и не припомнит. Поэтому никто дуру ни с кого не делает, дурака тоже не делает, просто надо представлять конкретные факты, и если они будут, то, естественно, эти факты будут озвучены и будут Глебу предъявлены, и он скажет: мое, не мое, моя, не моя корова, ну и так далее. Понятно. Но вот здесь вот по поводу хиппи, знаешь, что, вот какая ситуация. Многие были созданы течения искусственно для того, чтобы людей увести в сторону. Причем, если обратить внимание, вот хиппи довольно-таки такая интересная, ну, в кавычках, конечно, культура, но, можно так сказать, культура, где давайте жить так вот в радости, в любви, никого не трогать, не обижать. Но когда там есть только основы, ну, вот такого мировоззренческого, наблюдательного характера, пацифизм такой, вот, пофигизм где-то местами, песни, может быть, хороводы, совместные какие-то релаксационные действия, походы и так далее, созерцание – это не есть община. И когда люди уехали туда, вот, создавали такие поселения хиппи, то в этом случае они наткнулись на обыкновенную, простую, ну, сказать так, бытовую неприятность. Кушать иногда хотелось. А когда не с чего было получать то, что в рот лезло, или не на что было купить, то в этом случае вот эти общины почему-то быстро стали разваливаться. Мне что-то напоминает из современности нашей, и не только российской, когда создаются некоторые общины, где вот что-то похожее есть, где много доброго, много вечного, много хорошего. А когда касается практики, мы видим, что кое-что там не предусмотрено, кое-что не сделано. Вот как бы совместить это доброе, вечное и красивое с практикой, то тогда бы, я думаю, цены бы вообще не было этим всем направлением современным, которые людей призывают жить на земле. Раз уж они задели людей, да, и там кто-то думает, что кто-то это искусственно создавал, я не буду по этому поводу ничего комментировать, я не знаю. Но я знаю, что волна, которая привела к появлению хиппи, она поднималась несколько десятилетий. Это процесс отторжения людей от капитализма, от той индустриальной цивилизации, которая настала. И у нас она тоже есть, вот эта огромная волна людей, которые хотят вернуться к чему-то натуральному, к чему-то естественному. Хотят радости, хотят природы. И вопрос возврата на Землю, он там десятилетний вопрос-то, да? Он очень давно людей волнует. Другое дело, что решались на это единицы. Вот. А хиппи создали волну, когда миллионы людей отправились. Ненадолго, да, там как бы значительная часть быстро вернулась, но если мы посмотрим на, так сказать, вот их проблемы и сравним их со своими, то выяснится, что очень похожи. А вот, вот эта вот волна отторжения вот этого, знаете, искусственного такого, то, что приносит цивилизация, она на каком-то этапе, когда люди сталкиваются с капитализмом, да, вот с этим промышленным капитализмом, да, она возникает везде. И люди хотят какого-то идеалистического, доброго, разумного там, или там, вечного. Вот. Хиппи была по-своему чудовищная волна, потому что там была наркота. Там были всякие свои тараканы, свои ужасы. Вот. И в том числе поэтому она значительно быстро свернулась. Но там были какие-то поиски, были какие-то устремления идейные. Да? Они, это тоже отрицать нельзя. Но мы, давайте же, мы-то говорим вот о чем. Мы хотим жить в каком-то новом измерении, в каком-то обществе с идеалами, на природе. Мы хотим выйти из мегаполиса. И вот эта вот волна, она во всем мире имеет место. И нам надо учиться друг у друга смотреть, где кто что смог или наоборот не смог, чтобы нам было легче добиться результата. Вот. Я из этих позиций исходил. Замечательные позиции. Ну, в заключение вопрос от Ивана. как народ будет объединяться, если даже среди родноверов нет единения. Обзывают почему-то язычеством, взгляды разные у сторонников, назовем их так. Иван, да и не только среди родноверов, и среди тех же, кто себя язычниками называет, и среди староверов, и среди христиан, и среди мусульман нет единения сегодня. Вот наша задача – вернуть людей к пониманию, что религия – это ваше внутреннее мировоззренческое представление, которое, если вам помогает, это здорово, но когда он начинает разъединять людей – это плохо. Поэтому давайте-ка мы вот эти вот религиозные взгляды в сторонку уберем и посмотрим на бытие естества человека. Вот как у нас все устроено и как нам жить? Как нам жить в дружбе, в любви и радости? А религии давайте оставим на какие-то свои. Вот хочешь, тебе это нравится, тебе это помогает, я рад за тебя. Но когда каждый пытается найти какое-то разногласие, ну это нас будет разъединять. Давайте искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Ну лично я к этому прикладываю всевозможные усилия, чтобы людям давать какие-то азы понимания, для чего мы здесь и кто мы здесь. Не религиозного, не какого-то там другого вот этого течения, а вот именно естества, бытия человека. Я думаю, что Глеб тоже примерно самое и говорит. Религии здесь ни при чем. Поэтому, если мы будем смотреть вот с религиозных каких-то взглядов и прочее, ну, тогда возникнут вопросы. А ты не читал эту книгу? А ты слушал вот этого там? А ты вот это делаешь, как там тот сказал? Ну, и будут проблемы. А если мы будем исходить из бытия, естества человека, ну, все будет становиться на свои места. Ну, вот, Глеб, что ты скажешь по этому вопросу? Ну, я думаю, что надо, да, согласен, искать объединяющее начало. И это, наверное, один из самых сложных вопросов, которые сегодня перед нами стоят. Я думаю, что какие-то подходы к решению есть. Они могут быть в том числе и внутри религиозной общины. Почему нет? Ну, в каких-то религиозных общин именно за счет их веры есть общность. Вот. В других случаях можно создавать общность за счет других подходов, механизмов. Вот, и я думаю, что этому надо нам все вместе учиться. Да, согласен. То есть, да, можно на религии создать какую-то общину, но дело в том, что даже если внутри каждой религии есть какие-то течения, то в этом случае надо подумать, а можно ли создать единое что-то на том, что внутри уже разделено. Поэтому я ни в коем случае не призываю кого-то уйти от божественного или от богов, или не почитать своих предков. Наоборот, надо своих предков помнить, надо своих богов помнить, надо это все свято чтить. Но еще раз, это в первую очередь наше личное. Это не надо выпячивать, пытаясь объединиться с другими людьми. Да, хорошо, когда рядом сосед придерживается такого же мировоззренческого там, направления, и все хорошо, но не всегда же так бывает. Вот найти взаимопонимание с людьми, которые далеки от вашего, скажем так, религиозного воззрения, вот это вот намного интересней. Как сделать друзей там, где их до этого не было, вот это тоже намного важнее, нежели чем просто прийти в какую-то там общину родноверов, староверов, там еще кого-то сказать, эй, пойдемте, да, пойдемте, или там христиан. Ну, там все просто, там все понятно. А вот вы попробуйте так, что в миру сделать счастье. Как сделать так, чтобы паразиты вас не одолевали? Как достаток построить? Как думать о том, как будут ваши дети жить? Мне кажется, вот эта задача очень-очень важна. И здесь нужно объединяться, а не разъединяться. Ну, в общем, темы очень интересные, конечно, здесь поднятые, и время у нас уже поджимает. 2 часа прошло, так что надо как-то нам подводить итог сегодняшней встречи, перенеся некоторые другие вопросы на следующую передачу. Итак, что мы можем сказать, вернее так, что ты хочешь сказать, если, конечно, хочешь нашим радиослушателям и зрителям от себя такого доброго, вечного, чтобы что-то там в душе зашевелилось? Я думаю, что пришло время объединяться. Я думаю, что пришло время выходить на какой-то другой уровень. Я думаю, что у нас впереди есть какая-то очень замечательная возможность. Я всех призываю, приглашаю этим воспользоваться. Да. И те, кому интересно, пишите, звоните, давайте двигаться дальше. Ну что ж, доброе пожелание. Я думаю, в следующих передачах мы разовьем тему уже более практического какого-то бытия на Земле, с чего начинать и как двигаться дальше. Потому что то, что здесь было озвучено, это, на мой взгляд, такой вброс бомбы замедленного действия в страну безнадеги. Для того, чтобы в этой стране такой фейерверк произвести и сказать: ребята, а ведь смотрите, здесь все как-то так более радужно, здесь более все интересно, нежели вы там сидите в своих серых мыслишках о том, что от нас ничего не зависит, мы никто, звать нас никак. Да нет, зависит. Как раз вот от каждого из нас зависит в этом мире все. Ну, а на сим мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 18 октября 2018 года, четверг, новая колонизация России и локальная экономика. Так звучала тема сегодняшнего нашего эфира живого. В виртуальной студии находился Глеб Тюрин и Алексей Орловых. Благодарю всем за участие в передаче, за добрые письмена, вопросы и реплики. Низкий поклон тебе, Глеб, за то, что раскрыл эту тему очень подробно и поделился опытом. Как говорится, приходи еще, приноси побольше, да почаще. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.